Глава 19. Корпорация «Конь». Вы можете выбрать один из трех доступных подарков. Глаз мира. Создатели – цивилизация Кураги. Доспех «Ф». Создатели – цивилизация Аки. Клинок «Идия». Создатели – цивилизация Кучиё. Я тупо смотрел на список, совершенно не понимая, что скрывается за этими названиями. Когда Атлант говорил, что информация о предлагаемых вариантах крайне скудная, он преувеличивал. Ее почти нет. «Быстро ты помедитировал», — усмехнулась Шарлотта, когда я поднялся. «Передумал», — буркнул я. «Сперва проверю свои метки. И начну с этой». Я дотронулся до татуировки треугольника на правом запястье. Про него я не забыл, он изменился, и надо проверить, насколько. Метка изначального мира, улучшенная. Уровень метки – 3. Функции метки. 1. Контроль движения пирамиды, моментальный призыв. 2. Массовый выход до 5 существ. 3. Хранилище духовной энергии. Имеется пассивная защита. Вы, как лидер расы, имеете влияние на метки других представителей человечества. Вас признали 38,9% населения Солнечной системы. «Ого!» – я поднял брови. «Все функции метки улучшились?» «Ожидаемо!» – кивнула Шарлотта. «Пирамида для двоих тоже?» «Да, теперь я могу забирать с собой до 5 существ. Надо подумать, что с этим делать. Ванаров на землю взять?» «Вытащить монстра из изначального мира можно, но в 99% это зверь. Неразумное, опасное существо, с которым невозможно наладить контакт. В моем случае все гораздо сложнее. Я могу переносить существ любой силы. Главное – их согласие. А это совершенно другие перспективы. И риск, конечно, другой. Вытащу я Ванара с частотой ДНК в 90%. И всей Солнечной системе наступит конец. Охотимся дальше?» – предложила Шарлотта. «Ты же сейчас метки на теле проверять будешь?» «Да», – я вздохнул. «Не нравится мне ограниченный запас энергии. А если в критический момент она закончится, держи при себе монстров для поглощения. Как-то жестоко. А ты змеи или насекомых подчини, их не жалко». Беззаботно болтая, мы с Шарлоттой начали охоту. На дикой горе, куда не ступала нога человека, монстров было в избытке. Поэтому энергия жизни набиралась очень быстро. Рёв. Из-за кустов выскочил гигантский коричневый носорог и тараном помчался на нас. Но его лапы подогнулись, и он рухнул на землю, поднимая столб пыли. А через несколько секунд я превратил его в сгусток серого света и поглотил. «Вожак», — я скривился. «Разумные гораздо умнее», — пожала плечами Шарлотта. «Сколько?» 8100. «Ладно, попробую активировать метку существа». Я сосредоточился. Ощутил, как на теле зажглись 4 татуировки. На спине, груди и животе. Выбрал татуировку белого тигра, и через секунду левая часть груди потеплела. «Ого», — пробормотал я, — «это не только метка, но и хранилище». «Хранилище чего?» Я резко изменил форму, увеличился в размерах, покрылся шерстью. У меня даже хвост вырос, максимальная трансформация из всех возможных. Если я убью и поглощу еще одного белого лоху, то смогу заключить его в метку, мысленно ответил я, возвращая человеческое тело. Проверил энергию жизни, ушло 2000. «А частично ты можешь трансформироваться?» — с интересом уточнила Шарлотта. «Нет», — я хмуро посмотрел на свою ладонь. «Только полная трансформация и никакого слияния ДНК, только что-то одно». С минуту мы молчали, обдумывая новые данные. «Все дело в сути способности», — задумчиво сказала Шарлотта. «Твой прошлый базовый навык имел в своей сути приспосабливаемость, как у Ванара в Пла. Или трансформацию, если точнее. Ты мог принимать облики других существ и использовать их способности. Но сейчас суть твоего навыка в пожирании». Шарлотта подошла ко мне и ткнула указательным пальцем в левую сторону моей груди, в нос нарисованного тигра. «Ты сам сказал, что эти метки служат еще и хранилищем. В них твоя главная сила». «Ты права», — я кивнул. Сейчас я способен создать 10 разных меток, это 10 разных форм. И у каждой в перспективе можно выучить духовную способность, это я уже не озвучил. «Что дальше?» – поинтересовалась Шарлотта. «Хочу кое-что проверить». Я вновь активировал метку тигра и применил облик лоху. Ткнул себя пальцем между бровей и сперва нащупал там только кожу и шерсть. Но спустя пару секунд глаз пожирателя медленно вылез наружу, и я зарычал от радости. «Оу!» – Шарлотта все поняла. «Мне интересно посмотреть, как это будет выглядеть». Я протянул ей руку. Она окинула меня взглядом, вздохнула и подошла поближе. Сцапав Шарлотту, я взлетел. Пронесся над деревьями и резко снизился, пристроившись позади несущейся стаи диких деревянных псов. «Неплохой улов», — мысленно сказал я и выдохнул. Из моего рта вырвался бирюзовый торнадо и врезался в монстров, раскидывая их во все стороны. Несколько псов успели убежать, но не их лидер, разумный. В него я выстрелил воздушной пулей и пробил спину насквозь. А затем началось поглощение. Больше десятка монстров один за другим превращались в сгустки серого света и вбирались моим глазом пожирателя. «Такими темпами ты за день 1100 энергии жизни накопишь», заметила Шарлотта, которую я крепко прижимал к своему боку. «Хочу проверить, есть ли лимит». Я мысленно усмехнулся и продолжил лететь. На этот раз моей целью стал спуск. Там гораздо легче найти разумных монстров. Энергия жизни. 120 300. Думаю, хватит. Я завис над спуском. Больше суток охочусь на монстров и поглощаю их. Шарлотте уже давно надоело болтаться в моих руках, и она попросила спустить ее на землю. С тех пор я летал один. Я осмотрел лес подо мною, но черную не нашел. Скорее всего, вышла на землю. Я снова просмотрел подарки, предложенные изначальным миром. Все те же три варианта, ничего не изменилось. И, подумав, решил тоже выйти. Надо бы поискать в библиотеке атлантов, какие цивилизации перечислены в списке. Зато теперь прояснилось, откуда изначальный мир берет подарки. Это артефакты цивилизаций, неизвестных мне. Я активировал татуировку треугольника и с удовлетворением увидел пирамиду. Она сформировалась сразу же. Сейчас меня почти невозможно убить в изначальном мире. Разве что одним смертоносным ударом. Еще раз глянув на огромное число накопленной энергии жизни, я силой мысли приблизил пирамиду к себе и телепортировался на землю. Некоторое время спустя. Лифт поднимался на огромной скорости. Он находился с наружной стороны небоскреба в стеклянной трубке, и я прекрасно видел раскинувшийся внизу город, Сеул, один из крупнейших мегаполисов Азиатского Содружества. Этот лифт – чудо современных технологий. Он работает на магнитной подушке и сделан из новейшего сплава, который используется в строительстве будущих звездолетов Солнечной системы. Лифт остановился на 150 этаже, и двери отворились. Я вошел в великолепный пентхаус со стеклянной крышей и стенами. «Ты пришел!» Передо мной появилась Вафля, одетая в черный мужской пиджак. Выглядело это необычно, мягко говоря. «Давно тебя не было», – пропищала Вафля. «А я тебе звонил». «Звонила», – поправил я, проходя вперед. «Поздравляю, председатель Вафля». «Спасибо. Тебе нравится мое здание?» Я скривился. Когда я пообещал Вафле, что за 5 ядер древних монстров построю ему 100-этажное здание и сделаю председателем его собственной компании, то не ожидал, что всего через 2 дня Вафля притащит эти самые 5 ядер. Да никто не ожидал. Ресурсов, чтобы построить 100-этажное здание в центре Сеула, у меня не было, поэтому я познакомил Вафлю с дедом. И эти двое нашли друг друга. Всего через 2 недели весь мир узнал, что монстр-морской конек стал председателем компании «Конь», которая непонятно вообще с чем работала. Просто компания и все. Вафлю начали звать на известные телепередачи, куда та с удовольствием ходила и рассказывала всякий бред. Она насмотрелась азиатских сериалов и каждый раз придумывала себе новую трагическую историю. Но зрителям это нравилось. Вафля быстро обогнала по популярности даже меня, что уж говорить о других эвольверах. Позже она стала почетным членом Совета эвольверов. И дед умудрился возвести ей небоскреб в 150 этажей. Самая современная высотка, при строительстве которой использовались новейшие технологии, из тех, что люди получили от ванаров и кристалла. Недавно я понял, почему дед настолько расщедрился. Буквально вчера он позвал меня к себе, и у нас состоялся разговор. «Иди сюда», — дед поманил меня к себе, когда я вошел. «Смотри». Перед ним стояла шкатулка. Как только я приблизился, дед осторожно открыл ее, показывая 5 стеклянных кубиков, наполненных жидким гелием-3. Внутри каждого кубика серебристые шарики. «Ядра древних монстров», — с превосходством смотря на меня, сказал дед. «Те, что вафля принесла», — уточнил я. Исследования показали, что твердое ядро долгое время может находиться на открытом воздухе. Но не вечно. Постепенно оно ломается, и лучше его засунуть в жидкий гелий-3 или использовать другую защиту. Благодаря ванарам и кристаллу мы уже знаем как минимум о 5 подобных способах защиты ядер. Но пока жидкий гелий-3 самый удобный. «Да, вафля. Но это не те ядра, о которых ты подумал», — дед остро посмотрел на меня. «Это уже 4-я пятерка. Он принес 20 ядер за последние 2 месяца. У меня челюсть отпала. Некоторые пришлось использовать для постройки зданий, но большую часть мы использовали сами. Я, твоя мама и сестра, Адель, Мирослава и Аниш уже прорвались. Лианг тоже получил ядро, как и Красный из клоунов. И получили они ядра напрямую от вафли, понимаешь? Прямо договорились с ней». «А чего вы раньше не сказали?» – растерялся я. «Не хотели отвлекать», – дед сжал губы. «Мы все знаем, что сейчас ты занят более важными делами», – и добавил, – «своим развитием». Я кивнул. Дед знал о суррогатных матерях и нашем с Шарлоттой плане перенести их в изначальный мир. В последнее время я только и занимался тем, что торчал в библиотеке или думал над тем, как осуществить план. Время шло, и недалек тот день, когда первые новорожденные Атланты увидят свет. Но недавно я узнал, что Вафля обменяла ядро древнего монстра на собственную киностудию. Дед с хлопком закрыл крышку. «Ты же понимаешь, что ядра у этой мелкой бомжихи когда-нибудь закончатся. И она посмела отдавать их еще кому-то, кроме меня». Этот факт и правда возмущал деда. Хотя при каждой встрече клянется, что только со мной, любимым свеклом, будет работать. Я заскрежетал зубами. Вафля называла деда свеклом. Слово «свекр» было для нее сложным, и она не могла нормально выговорить «р». Дед сначала не понял, почему он свекла. Обиделся даже. А когда все понял, очень долго смеялся. Бил ладонью по столу и вытирал слезы. «В общем, поговори с ней», — дед успокоился. «Пусть она тащит ядра в дом, в семью. Зачем другим раздаривать?» «Ладно», — ровным голосом ответил я. «Ты это, купи ей цветы, колье какое-нибудь. Не напортачь». Развернувшись, я вышел из кабинета. И вот сейчас Вафля весело щебечет о том, как в скором времени на экраны выйдет фильм с ее участием. «Я пришел сюда по делу. Мне пришлось прервать разговорчивую Вафлю». «По какому?» — Вафля влетела в свой кабинет. Гигантский, очень светлый, с необычными люстрами. Все они были сделаны из хрусталя в виде морских коньков, а центральная и вовсе превышала размерами человека. «Красиво, да?» — Вафля заметила мой интерес. «Это мне подарил дядя один, всего за одно ядро. Вот про это я и пришел с тобой поговорить. Мы прошли к рабочему столу Вафли, большой мягкой платформе». «О чем?» — Вафля заплыла на платформу и начала прыгать на ней. «О том, как ты разбрасываешься ценными ядрами. Скажи, где ты их достаешь? Не верю, что в одиночку убиваешь древних монстров». Вафля перестала прыгать и подлетела поближе. В ее глазах я заметил задумчивость. Поискав, я нашел кресло, предназначенное для человека, и подтащил его поближе к мягкой платформе. «Ты помнишь, как нашел меня?» — серьезно пропищала Вафля. «Да, думаю, родители отправили тебя куда подальше, потому что оказались в опасности». «Да, так и есть. Я нашел старый дом. Там лежит много ядер. Их я и беру». «Насколько много?» — напрягся я. «Не знаю, но уже не так много. Вафля подлетела поближе. «Сейчас они ценные для людей, но потом они будут неценные. Надо не терять возможности заработать больше денег. Я уже открыла свой счет в банке, и у меня там много денег». Вафля явно гордилась своей предприимчивостью. «Твой старый дом. В нем есть другие хаймы?» Очень серьезно спросил я, быстро обдумывая новую информацию. «Нет», — качнулась Вафля. «Никого нет. А зачем тебе другие хаймы? Есть же я». «Я мог бы им помочь. Например, твоим родителям, братьям и сестрам. Почему бы им не переехать на землю? Насколько я знаю, у хаймов нет дома». Вафля застыла, смотря на меня. Лукавство в ее глазах сменилось серьезной сосредоточенностью. «Ты ведь знаешь, что мы прокляты? Многие из нас неразумны. Они не умеют думать. Они летают и убивают всех, кого видят». «Многие, но не все», — заметил я. «Ты хороший пример. Если водные виды узнают, что мы живем на Земле, они придут и уничтожат планету», — вздохнула Вафля. «Не боишься?» «А раньше ты об этом думала?» — проворчал я. «Ты превратилась в медийную личность. Любой гость из другой цивилизации и так узнает про тебя». «Ой, точно!» — глаза Вафли округлились. «А я и не подумала». «Но это не важно», — я покачал головой. «Один хайм не вызовет ни у кого подозрений. Но я бы хотел познакомиться с твоими сородичами. Если они разумны, мы поговорим. Если не разумны, я их подчиню своей воле. Кстати, а почему ты сама не ешь ядра? Тебе же они тоже полезны». «Думаешь?» — усомнилась Вафля. Я едва не закатил глаза. Она меняла ядра на люстры, вместо того, чтобы саму их поглощать и усиливаться. «Да, Вафля», — вздохнул я. «Тебе следовало самой поглотить эти ядра, а ты их раздариваешь всем подряд». «Не всем подряд», — обиделась Вафля. «Вчера вон улицу в мою честь назвали. Разве это мелочь?» Я с трудом сдержался и не хлопнул себя по лицу. Лишь снова тяжело вздохнул и удрученно покачал головой. «Вот и я говорю, не мелочь. Может, ты хотя бы с дедом будешь все обсуждать? Я уверен, он поможет тебе и сохранит твои активы». «Со свеклом?» «С дедом, князем Уральским», – процедил я. «Ладно, тебе решать. Я хочу еще кое-что обсудить. Но сделаем это в изначальном мире, идет?» «Да что там делать?» – проворчала Вафля. «Там вообще скучно». «Нам надо кое-что обсудить», – надавил я. «А еще покажешь, где твой старый дом. Ядра я не буду забирать, они твои. Мне важнее с твоими сородичами познакомиться. Ну что, согласна?» «Согласна, согласна», – пропищала Вафля. «Ты ведь не перепишешь все мое имущество на себя, пока мы будем в изначальном мире? Тебе надо смотреть меньше сериалов», – у меня задергался глаз. «В сериалах очень много полезного», – Вафля фыркнула. «Я вот, например, застраховала все мое имущество». «Все, идем уже», – не выдержал я. «Ты всякой ерундой занимаешься. Я коплю деньги для нашей свадьбы. Еще слово, и я оставлю тебя в изначальном мире». «И перепишешь все имущество на себя?» «Да, заберу твою компанию «Конь» и сам стану председателем». Я активировал метку змея Саапу и резко изменился. Вафля ойкнула и телепортировалась подальше от меня. «Включай режим невидимки», — мысленно приказал я и стал невидимым. «Знаешь, я передумала жениться на тебе», — пробормотала Вафля. «Это твое настоящее лицо, да? Поэтому ты такой вредный. Потому что некрасивый». Я оказался рядом с Вафлей и схватил ее за воротник пиджака. Шаг, и мы оказались перед пирамидой. С тех пор, как я узнал про подарки изначального мира, прошерстил всю доступную информацию о цивилизациях, создавших эти артефакты. Кураги, Аки и Кучио. Так они именовались в списке. Но у каждого вида свой перевод, и было невероятно сложно подобрать подходящие цивилизации. В итоге получилось, что каждая из трех перечисленных цивилизаций давно погибла, и чтобы узнать о них побольше, я даже связался с фонарами. Мои поиски принесли плоды, и я наконец-то решил, какой именно подарок из трех выберу.